Запомни, это предварительная дружеская встреча между ангелами и великанами, усек? — сказал Трев, когда они вышли под дождь, который потихоньку превращался в смог из-за вечно висящего над Ангморпорком облака дыма. Те и другие, конечно, играют паршиво. Ничего особого, но колеглазы болеют за ангелов, усек? Потребовались некоторые объяснения, но суть, насколько мог понять Нат, заключалась в следующем. Колеглазы оценивали все городские футбольные команды в зависимости от их физического, психологического или просто-напросто интуитивно ощущаемого сходства с ненавистными сестричками Долли. Так было испокон веков. Идя на матч между двумя чужими командами, ты автоматически, повинуясь сложному, вечно меняющемуся графику любви и ненависти, болел за тех, кто был ближе к твоей родной почве, или, точнее сказать, родным булыжникам. «Ну чё, ты въехал?» — наконец спросил Трев. «Я запечатлел в памяти то, что вы сказали, мистер Трев». «Да, блин, не сомневаюсь. И когда мы не на работе, зови меня просто Трев, ясно?» Он дружелюбно ткнул Ната в плечо. «Зачем вы это сделали, мистер Трев?» — воскликнул Нат, и в его глазах, которые только и виднелись из-под шарфа, мелькнула обида. «Вы меня ударили?» «Я тебя не ударил, Губи. Это был типа дружеский тычок. Чуешь разницу? Ты чё, не знал? Я типа слегка тебя ткнул, чтобы показать, что мы друзья. Давай, ткни меня тоже, ну же!» Трев подмигнул. «Будь вежливым, а главное, ни на кого не поднимай в гневе руку». Нат сказал себе: «Но ведь это совсем другое, правда?» Трев был его другом. Друзья обмениваются тычками в знак привязанности, дружеский жест и ничего более. Он легко хлопнул по дружескому плечу. «Этот типа ты меня ткнул?» — поинтересовался Трев. «Это что, по-твоему, был тычок? Ты чё, девчонка? Как ты вообще выжил, если даже ткнуть как следует не умеешь? Давай, попробуй еще разок». И Нат попробовал.